Принцип номер три. Принцип открытой двери. Have you been looking for blessings? А вы ищете благословения? Are you open for them? Вы открыты для них? See, here's something I want you to think about. Вот о чем вы должны задуматься. Are people really blessed because they just accidentally fall into it? Людей благословляет жизнь просто потому, что им так повезло? Or do they really seem to find good fortune? Или они просто действительно ищут удачу и натыкаются на нее? I strongly believe if you want to have more blessings in your life. Я глубоко убежден, что если вы хотите, чтобы ваша жизнь была более благословленной, you gotta be looking. Вы должны искать этих благословений. You gotta be open. Вы должны постоянно быть открытыми для них. To new experiences. Для новых опытов. New opportunities. Для новых возможностей. See, people that are not blessed are usually stuck in routines. Потому что люди, которые не благословлены, обычно поглощены рутиной. They're not out there. Их нету там, снаружи. Seeing what blessed people say. Они не видят того, что видят удачливые люди. They don't want to make any changes. Они не хотят ничего менять. Something new. Что-то новое. Heck, they don't want any part of that. Нет, им это не нужно. People that are blessed want something new. А удачливые, благословленные люди постоянно ищут что-то новое. They're prepared to take some chances. Они готовы пользоваться шансами. They're ready to look around. Они готовы постоянно оглядываться в поисках. And this makes a big difference. И это играет очень серьезную роль. Hey, look, we're all guilty from time to time. Потому что иногда, конечно, мы все виноваты. Of missing the obvious. Виноваты в том, что не видим очевидного. Of failing to see the bigger picture. Мы не видим общие картины. You know, we're focusing on smaller tasks. Мы концентрируемся на каких-то мелочах. Or we're tired. Мы чувствуем, что мы устали. Or maybe we're just all stressed out. А потом мы чувствуем, что нами завладел стресс. Hey, I understand that. Я понимаю. Hey, if we're under stress, we're likely to miss what's right under our nose. Потому что когда нами владеет стресс, мы можем упустить даже то, что у нас под носом. However, но тем не менее, if we're talking about people that are really blessed, если мы говорим о людях, которые действительно благословлены, they seem to have the new big ideas. У них постоянно появляются новые идеи. The possibility that could transform a company. Они видят возможности, которые могут трансформировать всю их компанию. Or heck, even change history. А может быть даже изменить историю. Now you might be thinking, wait a second. Возможно, вы про себя думаете, нет, подожди секундочку. Come on, John. I'm not one of those creativity people. Я не из таких. Я человек не творческий. That's not me. Это не ко мне. Okay, that might be for other people. Ну, может быть, другим это подходит. But I'm not a world changer. Но я не человек, который будет менять мир. Not asking you to be. Я вас и не призываю к этому. Agreed, you gotta start small. Конечно, я понимаю, нужно начинать с чего-то более мелкого. You gotta clean your room. Вы сначала должны убраться в комнате. Before you go and change the world. А потом идти менять мир. That's for sure. Это абсолютно точно. However. Но тем не менее. Ask yourself this question. Задайте себе вот какой вопрос. Are you someone that finds opportunity? Вы человек, который находит эти возможности? Are you even looking for opportunity? Ищете ли вы их вообще? This is not a skill that some people have and some don't. Но это не навык, который есть только у определенных людей, а у остальных его нет. We're not talking about a behavior that some people can do and some people can't. Мы не говорим о поведении, которое доступно только определенному кругу лиц. We're talking about being open. Мы говорим о том, что нужно быть открытыми. Available. Вы должны быть открытыми для возможностей. And I think we can all be more ready. И я думаю, что все мы можем быть готовы. For possibilities. К возможностям. That are coming our way. Которые появляются у нас на пути. I want to give you three things to think about. Здесь я хочу назвать три вещи, о которых стоит задуматься. To maybe help this principle become more alive and really, really active in your life. Возможно, эти элементы помогут этому принципу стать более практичным в вашей жизни. The first thing is thinking again. Первое, снова мышление. If our frames are negative. Если у нас негативные рамки. If our frames are dirty. Если у нас грязные, некрасивые рамы. If our frames are crooked. Если у нас кривые рамы. Then we're probably not going to be open to possibility. Тогда, конечно, нам будет гораздо сложнее открыться для возможностей. Number two. Второе. Information helps open opportunity. Информация помогает нам открывать новые возможности. Learning something new. Если вы узнаете что-то новое. Researching something. Если вы что-то исследуете. Just absorbing information from the world around us. Если вы просто поглощаете информацию из окружающего мира. Now, of course, I want to make a comment here. Конечно, здесь очень важный комментарий. Be careful about the information that you absorb. Будьте очень осторожны с той информацией, которую поглощаете. If you watch the news. Если вы смотрите новости. It can be incredibly negative. Там, скорее всего, очень много негатива. Hurricanes. Ураганы. Tsunamis. Цунами. Explosions. Взрывы. Terrorists. Террористы. Corruption. Коррупция. Death. Смерть. More terrorists. И снова террористы. Bombs. Бомбы. Hunger. Голод. Poverty. Бедность. Ah! I know, it can get negative. Да, я понимаю, огромное количество негатива. So be careful about the information. Поэтому будьте очень осторожны, воспринимая информацию. That you're feeding your mind with. Вы кормите этой информацией свое сознание. At the same time, if you don't have information. Но в то же время, если вы совсем откажетесь от информации. Your world is going to be very small. Ваш мир сузится до очень маленького мирка. And you're not going to have many opportunities coming your way. И не так много возможностей будет представать у вас на пути. Actually, they're coming your way. На самом деле, они будут у вас на пути. You're just missing them. Вы просто их не увидите. Number three. Третье. Ask questions. Задавайте вопросы. Figure out how stuff works. Просто поймите, как работает то, что вокруг вас. Why does this do that? Почему это делает вот то? How come that works the way that works? А почему так получается, что вот то работает так? If you don't understand what somebody's communicating to you. Если вы не понимаете, что пытается донести до вас другой человек. Ask him questions to clarify. Задайте ему вопрос, чтобы прояснить. Questions are a great equalizer in our ability to be successful. Потому что вопросы — это потрясающий уравнитель, дающий всем возможность достичь успеха. And if you're not asking questions, если вы не будете задавать вопросы, you're not thinking. Вы, значит, не мыслите. And if you're not thinking, а если вы не мыслите, you're brain dead. Тогда у вас умер мозг. And if you're brain dead, а если у вас умер мозг, I don't think you're going to be very blessed. Я не думаю, что благословение вам понадобится. But again, that's a choice. Но это ваш выбор.